Хельга выпрямилась. «Я не понимаю, о чем вы?» — сказала она резко. «Немного терпения, мадам. Я вам все объясню, поскольку вы разрешили мне говорить откровенно. Слушаю вас внимательно. Я с раскаянием вынужден признать, что относился к вам отрицательно, когда вы вышли замуж за мистера Рольфа. С тех пор я лучше вас узнал, мадам. Со временем я разглядел ваши достоинства, увидел, сколько вы сделали для мистера Рольфа, какое бремя приняли на себя. Чтобы облегчить моему хозяину жизнь, вы постоянно ездили по его делам. Если мне будет позволено сказать, замечу, что на меня произвели большое впечатление ваши финансовые возможности, ваша неизменная энергия, трудолюбие и те жертвы, которые вы принесли». Хельга откинулась на спинку кресла и с изумлением смотрела на него. «Ну, Хинкли, это же просто панегирик в мою честь». «Я не стал бы говорить о таких вещах легкомысленно, мадам», — сказал он, глядя на нее. «Мистер Рольф очень болен. Я понимаю это лучше, чем доктор Леви, поскольку постоянно нахожусь в контакте с Рольфом. Я заметил у мистера Рольфа тревожное помутнение рассудка, которое пока ускользает от доктора Леви. Вы хотите сказать, что мой муж повредился в уме?» Хельга ожидала все, что угодно, но только не это. «Не совсем так, мадам. Мистер Рольф очень страдает. Быть может, из-за лекарств, которые прописал ему доктор Леви. У него как будто развилась странная мания преследования. Мне нелегко об этом говорить, мадам. У Хинкли был страдающий вид». Раньше мистер Рольф отзывался о вас с уважением и даже с восхищением, но в последнее время его отношение явно переменилось. Пораженная Хельга произнесла: «Неужели?» «Да, мадам. Кроме того, он как будто стал интересоваться своей дочерью, мисс Шейлой. Вам, вероятно, известно, что она в ссоре с мистером Рольфом. Она ушла из дома и последние 3 года не поддерживала с отцом никаких отношений. «Я кое-что об этом слышала», — сказала она очень осторожно. «В этом черновике письма к мистеру Уинборну даются указания относительно нового завещания. Меня не касается, как мистер Рольф распоряжается своими деньгами, однако ввиду вашего неустанного внимания к мистеру Рольфу и ввиду последующих событий, я чувствую, что должен вас предостеречь». «Каких последующих событий?» Хельга чувствовала, что ее голос охрип. «Прискорбно сообщать, мадам, но вчера я услышал, как мистер Рольф дают указание частному сыскному агенту установить за вами наблюдение. Зная, что вы достойны доверия мистера Рольфа, я считаю это настолько позорным, что могу сделать только один вывод. Мистер Рольф душевно нездоров». «Частное сыскное агентство?» Хельга похолодела. Стараясь справиться с волнением, она опустила глаза. «Мистер Рольф лег спать», — сказал Хинк, слегка понизив голос. «Я дал ему снотворное. Мне кажется, что письмо, которое он отправляет к мистеру Уинборну, лежит в правом нижнем ящике. Его еще не отослали». Хельга подняла глаза. «Спасибо, Хинкль». Он двинулся к выходу. «Существует на свете такая вещь, как справедливость». С этими словами он вышел из комнаты. 15 лет, проведенных в безжалостном мире бизнеса, научили Хельгу стойко переносить поражения, неудачи и даже катастрофы. А всего этого досталось на ее долю немало. Теперь она быстро оправилась от шока. Ее охватила холодная ярость, а изощренный ум напряженно заработал. Почему Герман начал ее подозревать? Она ни на минуту не поверила в теорию Хинкли о душевной болезни Германа. Быть может, до него дошли какие-нибудь слухи? Или он получил анонимное письмо? Она проявляла столько осмотрительности в своих любовных похождениях. Ей вспомнились слова Хинкля: «Знаю, что вы достойны доверия мистера Рольфа». «Милый простодушный Хинкль». Хельга допила мартини, потом закурила сигарету. «Оказаться под наблюдением какого-то мерзкого сыщика? Но главное не в этом». Решив изменить завещание, Герман написал письмо Стэнли Уинборну, главе юридического отдела. Она ненавидела Уинборна, высокого, худого, как жердь, холодного человека, который, как она знала, резко отрицательно отнесся к их браку и едва не заболел от ревности, когда Герман передал Арчеру управление швейцарскими делами. Она должна узнать, что ей грозит, должна увидеть это письмо. Кто предупрежден, тот вооружен. Ни минуты не колеблясь, она раздавила сигарету в пепельнице и направилась в номер Германа. Войдя в гостиную, она бесшумно приблизилась к полуоткрытой двери спальни и заглянула внутрь. Герман лежал неподвижно. Неяркий ночник бросал отсвет на изнуренное неподвижное лицо. Глаза, обычно прятавшиеся за черными стеклами очков, были закрыты. Хельга почувствовала, как у нее по спине пробежала дрожь. Если бы не едва заметное движение простыни, укрывавшей его, которая опускалась и поднималась в такт дыханию, его можно было бы принять за мертвеца. Она тихо позвала: «Герман!» Он не пошевелился. Повернувшись, Хельга бесшумно подошла к большому письменному столу у окна. Выдвинув нижний правый ящик, она нашла красную кожаную папку. Хельга положила ее на стол и включила лампу под абажуром. Когда она открывала папку, сердце ее забилось учащенно. В папке лежало письмо. Почерк был мелким, аккуратным и разборчивым. Глаза Хельги побежали по строчкам. «Мой дорогой Уинборн, относительно моего завещания, у меня есть причина считать, что Хельга больше не достойна унаследовать мое завещание и ведать швейцарским филиалом. Вопреки вашему совету, которым, к сожалению, пренебрег, я составил завещание, которое хранится у вас и которое должно быть уничтожено по получении этого письма. Оно дает моей жене полный контроль над моими миллионами. Когда я составлял это завещание, Хельга произвела на меня столь сильное впечатление своей честностью и проницательностью в финансовых вопросах, что я не сомневался ее способностью заниматься и распоряжаться моими деньгами так же, как распоряжался ими я. Однако теперь мне стало известно, что она позволила Арчеру обманным путем лишить меня $2 миллионов. Хуже того, у меня появились убедительные свидетельства, что она дурно вела себя, находясь в Европе. Эти свидетельства настолько тревожны, что я поручил сыскному агентству понаблюдать за ней. В случае получения прямых улик я немедленно разведусь. Я хочу, чтобы вы, как мой душеприказчик, приняли вместе с Лемоном контроль над швейцарскими делами. Прилагаю пересмотренный список наследников. Поскольку я уверен, что Хельга злоупотребляла моим доверием и вступала в связь с различными мужчинами, хотя у меня пока нет точных доказательств, я решил оставить ей после смерти только свободный от налогов ежегодный капитал в $100 000 на следующих условиях. Она не будет замешана ни в каком скандале, не выйдет повторно замуж и будет время от времени подвергаться неожиданным проверкам, проводимым компетентными сыскными агентствами. Она не будет иметь доступа к капиталу, получая лишь доход с него. Она сможет пользоваться всеми моими домами, виллами и квартирами. Все ее счета будут контролироваться вами. Нарушив эти условия, она потеряет все свои привилегии и доход. Я часто думаю о своей дочери Шейле. Она доставила мне много огорчений, но у нее хватило порядочности принять другую фамилию, которая мне, правда, неизвестна. Так что ее радикальные политические убеждения и возмутительный образ жизни на этот раз не запятнали имени Рольфа. Я хочу в награду за это оставить ей $1 миллион. Передайте всем этим пунктам надлежащую юридическую форму и как можно скорее пришлите мне проект нового завещания. С наилучшими пожеланиями, Герман Рольф. Несколько секунд Хельга сидела, уставясь на письмо. Ее первой реакцией было чувство горькой безнадежности. Не выходить повторно замуж. Конец интрижкам. Старый импотент обрекает ее на жизнь монашки. Как будет ухмыляться Оинбор, читая это письмо? Свидетельство? Кто ему сказал? Она не сомневалась, что после смерти Германа Уинбор не замедлит установить за ней слежку. Ничто не доставит ему большего удовольствия, чем оставить несчастную вдову без цента в кармане. А эти $100 000 в год, Хельге, привыкшей к бездумным тратам, привыкшей свободно распоряжаться деньгами Германа, такой доход казался ничтожной подачкой, а его дочери достанется миллион. Раздавшийся позади нее звук заставил ее резко обернуться. В дверях спальни, опираясь на две толстые трости, стоял Герман Рольф. В белой шелковой пижаме, с похожим на череп лицом, со злобно горящими глазами, он походил на страшный мстительный призрак. — Как ты смеешь рыться в моих личных бумагах? — вскричал он. Ярость, стыд, ненависть заставили Хельгу вскочить на ноги. «А как ты смеешь устраивать за мной слежку? Пачкаю твое имя? Да кого интересует твое проклятое имя? Ты даже не человек, ты бессердечный компьютер, высушенный автомат для изготовления денег. Вот кто ты! В тебе нет ни капли доброты, ни чуткости!» Сверля ее взглядом Рольф сделал шаг вперед. «Шлюха! Лучше быть шлюхой, чем калекой-посмешищем!» — крикнула она ему в лицо. И тогда это произошло. К его лицу вдруг прилила кровь. Рот перекосился, трости выскользнули из рук и со стуком упали на пол. Он впился костлявыми пальцами в грудь. Все его тело свело в мучительной судороге. Хельга от испуга закрыла глаза. Потом он вдруг подался вперед и упал к ее ногам.